Насчет кода есть и другие гипотезы. Одни считают, что память представляет собой набор голограмм, другие, что информация хранится в ритмических рисунках биотоков мозга. Но все это не меняет дело. В любом случае, мозгу необходимо отключиться от внешнего мира, что и составляет сущность сна, и перейти на иной режим. Просыпаемся же мы тогда, когда переработка информации закончена. Информация записана, память готова к новым впечатлениям. Спать больше незачем. Такое объяснение назначения сна кажется простым и убедительным. В самом деле, чтобы переварить пищу, нужно хотя бы на время перестать есть. Но какую информационную пищу принимает наш кот, спящий каждые сутки по 18 часов? Может быть, он генерирует информацию сам? Какую же? Мы не находим ее отражения ни в его поведении, но на его электроэнцефалограмме. А как переваривает информацию акула? Связаны ли с этим процессом различные состояния первичного сна, которые физиологи находят у лягушек, черепах и сов? Но не будем распространяться о животных, поговорим о себе. Вот мы с вами путешествуем. Мы попадаем в новый город и целый день осматриваем его. С утра мы успели заглянуть в два музея. В первом были выставлены картины местных художников, во втором — африканские маски. Потом мы излазили центр города с его узкими улочками, неизменной ратушей, готическими соборами, римской крепостью. Потом был ужин в том самом знаменитом погребке, где сиживали Гофман и Стендаль, а под конец небольшой прием в клубе «Атенеум». Впечатлений на год. Сколько же мы будем спать, чтобы все это запомнить? Да сколько обычно? 8 часов. Может быть, даже 7. Завтра еще более насыщенная программа. Проходит месяц. Мы возвращаемся с работы с пустой головой. В этот день не случилось ровно ничего. Кто-то приходит на чашку чая, по телевизору старые фильмы, вечер романса, неинтересные комментарии, журналом не тянет, бессодержательный день. Редко, но такое случается. Сколько же мы спим после него? Да все те же 8 часов, даже больше. Нынче утром нам не к 9, а к 11, и мы с удовольствием дремлем еще часок. Над какой информацией работали механизмы нашей памяти в эту ночь? Мы приходим к абсурду, не так ли? Но разве это означает, что абсурдна информационная теория? Ничего подобного. В ней есть рациональное зерно. Но чтобы разглядеть его как следует, мы должны исследовать каждую фазу сна и понять их назначение. Спящий на эшафоте. Нет людей, которые бы не видели снов, а есть лишь люди, которые их не помнят. Мы уже говорили это и повторим снова. Факт этот фундаментальный. Доказан он был в лаборатории Клейтмана вскоре после открытия быстрого сна. Много ночей подряд Клейтман и его сотрудники будили своих испытуемых в разных фазах сна, и когда глаза у них двигались, и когда глаза были неподвижны. «Вам что-нибудь снилось?» — спрашивали они. «Нет», — следовал ответ, если вопрос задавали после медленного сна. «И да, если посреди быстрого». Так было в 80% случаев. На медленный сон пришлось только 7% утвердительных ответов. Были это какие-то отрывочные воспоминания, не очень-то и похожие на сновидения. Между прочим, в этих опытах обнаружилось, что продолжительность событий сновидения пропорциональна продолжительности быстрых движений глаз. Раньше думали, что сон снится несколько минут или даже несколько секунд. Укоренению этого взгляда способствовала книга Альфреда Мори сон и сновидение, появившееся в середине XIX века. Мори рассказывал в ней, как внешние раздражители вплетаются в сон и с какой быстротой протекают сновидения, которые мы воспринимаем как долгие события. Однажды во сне он увидел, как его ведут на казнь, подводят к гильотине, завязывают ему руки за спиной, ставят на колени. И вот уже страшный нож касается его шеи. Тут Мори закричал и проснулся. Придя в себя, он обнаружил, что ему на затылок свалилась украшавшая спинку кровати бронзовая стрелка.